Лазарь довольно громко говорил по-английски, хоть и с чудовищным акцентом. Его речь была похожа на компьютерный перевод. «Вы язык учили здесь или в России?» — поинтересовался Полк. Драбкин гордо выпрямился. «Не забывайте, я кандидат технических наук. Я интеллигентный человек». Он напоминал изможденного гуся, которого поймали, ощипали наполовину, а потом отвлеклись, и ушел он снова в мир со своей костистой узкой головой, покрытой неопрятным редким пухом. «А я об этом ни на миг не забываю», — серьезно заверил Полк. «Поэтому меня особенно интересует, каким образом возникла ваша рабская зависимость от уголовника-лекаря». Лазарь страстно прижал к груди худые руки. «Все мы, бывшие морские беспозвоночные, но я, наверное, особенно. Вы не можете представить, какое это чудовище, Витя лекарь. В первый же день нашего приезда он взял наши документы якобы для оформления ходатайства о грин-карде. И больше я своих документов ни разу не видел. У нас истекла американская виза, у нас не было ни одного документа, обратных билетов на самолет и ни одной копейки». «Копейки не имеют хождения в США», — заметил многозначительно Джордан. «Почему вы не обратились в полицию?» Драбкин закрыл ладонью сухое, остро вытянутое лицо и долго сидел молча, раскачиваясь на стуле взад-вперед. «Я вам сказал, я беспозвоночная, я всех боюсь. И я боялся испортить отношения с лекарем, я надеялся, что все как-то устроится по-человечески. Мне объяснили, что если я пойду в полицию, то нас, как нелегальных иммигрантов, сразу же арестуют и будут держать в тюрьме до решения нашего вопроса». «И вы не пытались поговорить с лекарем всерьез?» — спросил Полк. «Пытался!» — кивнул своей ощипанной головой Драбкин. «Он меня повесил». «В каком смысле?» Драбкин испуганно съежился. «Он избил меня и подвесил за ноги. У меня в комнате под потолком идет труба. Он меня к ней привязал за ноги и сказал, что то если я еще раз открою рот, он меня повесит по-настоящему за шею». «А что делала в это время ваша жена?» — заинтересованно спросил Джордан. «Жена?» — горько усмехнулся Драбкин. «Эта продажная самка была у него дома». Стив встал и направился в соседнюю комнату, где детектив Майк Коннелли допрашивал продажную самку, Эмму Драбкину, видную брюнетистую бабенку лет 30. Эмма говорила меланхолично записывающему протокол детективу: «Поймите же, наконец, о мертвых плохо не говорят». Сидящая рядом с ней русская переводчица быстро перевела, постаравшись интонацией передать страстность заявления Эммы. Красавчик Коннелли, похожий на кинозвезду Энди Гарсия, не отрываясь от бумаги, деловито сообщил: «Это, наверное, мертвецы сами придумали. В полиции, говорят». Эмма оглянулась на вошедшего Полка, потом сокрушенно вздохнула и развела руками. «Так и плохо. Мертвый оправдаться не может». Коннелли удовлетворенно кивнул, объяснил переводчице: «Скажи ей, что мы ни в чем пока мертвого лекаря не обвиняем, но она может помочь нам объяснить, как к нему попали золотые зубы». Переводчица исправно протранслировала просьбу Коннелли. «Как? Как? купил наверняка.